«Долго собираешься неприкаянным ходить?» — жарко шепнула Клавдия. Но тут, к счастью, показался автобус, народ ринулся занимать места, и Василий Игнатьевич избежал ответа по уважительной причине. Да и как ответить? Вопрос был очень трудным и в то же время пустопорожним. Клавдия с таким же успехом могла спросить, куда девалась молодость, и потребовать ее возвращения. В город Василий Игнатьевич ехал с испорченным настроением, испытывая противное чувство нескончаемого долга, отдать который был не в состоянии. Денис встретил на машине. Чем-то озабоченный, рассеянно принял пакет с нехитрыми деревенскими гостинцами, соленые огурцы, черносмородиновое варенье. Выплюнул жевательную резинку в урну и, усадив гостя в салон, затараторил: «Дядь Вась, я тебя домой подброшу, сынный, посидишь, поболтаешь, ладно? Я предупредил о твоем приезде, но сам не скоро освобожусь, извини. Сегодня праздник всех влюбленных, покупатель в подарочном магазине с руками товар рвет. После нужно в продуктовый смотаться, туда-сюда. Ничего не успеваю, дядь Вась. Гонка, как у раба на галерах». Ландкрузер резко развернулся от автовокзала на городскую дорогу и помчался так, будто племянника преследовала полиция. Василий Игнатьевич не был любителем быстрой езды, но сидеть болтать до вечера с незнакомой Инной ему хотелось еще меньше. «Давай-ка я лучше с тобой». «Всегда ты так, дядя Вась, в своем амплуа». Денис всплеснул ладонями над рулем, обтянутым овечьим мехом. «Ну, тогда позвоню Инне, чтоб тебя не ждала. Где-то в 6 домой нарисуемся, а после 8 тебе одному придется у нас посидеть, ничего? До 11. Просто день сегодня, еще раз извини, немножко неподходящий. Ты о празднике вообще в курсе? Он неофициальный, но очень популярный у молодежи. У сувенирных фабрик и, соответственно, у меня. Прибыль больше, чем под Рождество. Сейчас, погоди, в цветочный магазин быстренько заскочу. Я ведь тоже этого праздника жертва, хотя не молодежь. Обязан преподнести любимой девушке букет цветов. Позажигать с ней на романтическом ужине с танцами и сделать сюрприз в виде симпатичного колечка с валентинкой. А так как у меня еще 4 девушки...» Уловив в зеркале заднего обзора озадаченный взгляд Василия Игнатьевича, племянник расхохотался. 4 продавщицы, то по традиции я и своим работницам должен презентовать цветы с валентинками-премиями. Заодно проверю реализацию товара. Девушки обычно сменяются, но в авральные дни все работают. Красотки увидишь. Да, старшую ты должен помнить, на рыбалку с нами ездила. Вы вдвоем еще щуку здоровенную поймали. «Помню», — сказал Василий Игнатьевич и почувствовал, как странно, мягко ворохнулось сердце. Люба работала медсестрой, в буквальном смысле вкалывала без проходных, но деньги все равно получала смешные, а детей 3. Вот Катя и попросила за подругу. Знает, что я не скупердяй и не эксплуатирую подчиненных до изнеможения. Девушки, правда, с 10 до закрытия на ногах, зато через сутки. Люба 2-й год у меня. Приезжала вроде с одним ребенком. Тривиальная история. Сестра пила, тупо допилась и оставила двойняшек. Все 4 мальчишек-ровесники. 4? С моим Володькой. В одной школе учатся. Ты, дядь Вась, не думай, чтобы между мной и его матерью не случилось, Володька для меня человек #1. В кино с ним хожу, в зоопарк, куда захочет. Иногда вместе с Любиной тройней. Привозил бы в деревню. Пацанам в деревне хорошо. Денис вырулил влево, обогнал 2 автомобиля и втиснул джип в ряд машин. После некоторого молчания тяжко завздыхал, что обычно предшествовало откровению, редкому при всей его разговорчивости. «Не говорил я тебе, дядь Вась, это не я Катю бросил, это она к другому ушла. Ее другой художник, не бизнесмен, ну, может, к лучшему. Жену мою всегда к чему-то новому тянуло, она же не Люба». «Вот любови точно не до любви», — скаламбурил он, «то есть не до личной жизни с ее сорванцами». «Мужик-то, Любин, где?» — решился спросить Василий Игнатьевич. «Не знаю, давно одна», — равнодушно пожал плечами Денис. «А так мы с Катей ничего общаемся. Опять заставляет меня сигареты бросить, иначе грозит прекратить свидание с сыном. Дурной пример, видите ли, подаю во время тотальной борьбы с курением. Я специальный пластырь на руку прилепил. Ноль помощи, а от семечек зубы ноют и жвачки надоели. Попкорн, что ли, купить? Растолстеешь с попкорна. Пускай. И не будет испытания, если любит и от толстого не уйдет». Денис притормозил у цветочного ларька и скоро распахнул дверь машины, обнимая пышный ворох роз. Бережно сложив букеты на переднее сиденье, побежал к соседнему киоску за воздушной кукурузой. Возле гигантского здания, сверкающего каскадным обилием голубого стекла, племянник посигналил перед вип-стоянкой, и шлагбаум услужливо поднялся. «Это твой магазин?» — ошалел Василий Игнатьевич. «Было бы круто», — засмеялся Денис. «Увы, я тут всего-то седьмую часть нижнего этажа арендую, но могу похвастать, мой бутик лучший в городе из ему подобных». Багетные бордюры окаймляли окна и арки фойе, колонны были декорированы тем же багетом и зеркалами. Проходя мимо, Василий Игнатьевич пригладил волосы, выпрямился с достоинством. Впервые за многие годы со смущенной усмешкой подумал о себе: «А что, справный мужик?» Витрина совсем не маленького Денисова магазина «Весна подарков» манила взгляды огненным разнообразием всевозможных сердец. Аж в глазах зарябило от красного цвета и всех его полутонов, как на демонстрации в Международный день солидарности трудящихся. Сердца-подушечки, сердца-открытки, светильники в форме сердца и воздушные шарики, плюшевые игрушки с сердцами в лапах, духи, куклы, россыпи брелоков и украшений, чайные пары, пепельницы, рамки для фото. А сколько людей! Продавщицы не дать не взять сошедшие с подиума манекенщицы в бело-розовых платьях. С приветливой непринужденностью беседовали с покупателями, словно с хорошими знакомыми или даже родственниками. Сквозь пеструю взвесь голосов и шарканье ног из глубины нарядного зала донесся смех Любы. Василий Игнатьевич вздрогнул и, как завороженный, пошел на эти воздушные, со звонцами волнисто-яблочные звуки. Она стояла в полоборота у стеллажа с подарками, что-то объясняя двум подросткам. Подстриженные белокурые волосы велись над лбом. Красивое молодое лицо выглядело усталым, но не изменилось. Так показалось Василию Тихонькому, сразу ощутившему на плечах бремя собственных лет. Бесшумно отступив за стеллаж, он прокрался под его прикрытием ближе к Любе и присел в зарослях вещей, как в скратке. Пальцы безотчетно перебирали коробочки с ароматическими травами, аксессуары для ванной, а весь Василий Игнатьевич превратился в слух. Подростки удалились, и к Любе подошел Денис. «Любви все возрасты попкорны, это тебе любовь». «Ой, спасибо, какие чудесные!» «А ты из семечек на кукурузу перешел?» Снова засмеялась она, и послышался хрусткий шелест целлофана. «Цветы подарил», — понял Василий Игнатьевич. «Народу тьма, а врут, что кризис. Будет хороший доход. Хорошо покупают белье «I love you». 5 комплектов продали. «А любовь как продается?» — проворковал Денис. «В смысле кукла?» Черти в омуте Василия Игнатьевича чуть не взбрыкнули. Представив хулиганскую ухмылку племянника, едва не удержался, чтобы не высунуть руку между полками для доброго тумака. «Купить любовь, продать любовь. Торгаш». «Нынешний хит — грелка сердца», — сухо ответила Люба. «Я бы тоже не прочь погреться, а горячее сердце в холод», — произнес Денис, немного нечленораздельно, шурша пакетом. Наверное, закинул в рот горсть кукурузного средства против курения. Дальше они опять заговорили о неинтересных бухгалтерских вещах. И вдруг... «На медосмотр. В школу сторожем взяли». «Он здесь? Где он?» Согнувшись за стеллажом, Василий Игнатьевич летящими прыжками, как всполошенный заяц, рванулся к выходу из блестящего красочного мира. Опомнился только на уличной лестнице. Денис вскоре вышел, приобнял за плечо. «Чего сбежал ты, дядь Вась?» Василий Игнатьевич и себе не мог объяснить, почему так поступил, а Денису тем более. Пробормотал багровее. «Душно там». Замутило. Спускаясь по ступеням, чем-то довольный племянник мурлыкал под нос. «Либо, либо, любовь». Вкусно и быстро пообедали у киоска шаурмой в лаваше. Василий Игнатьевич остановил двинувшегося к машине Дениса. «Ты езжай, куда тебе надо, я по городу поброжу». «Хорошо», — разрешил Денис. «Часы есть?» «Вот они на руке», — показал Василий Игнатьевич. «Без 15:06 будь, пожалуйста, напротив этого киоска. Видишь, через дорогу кирпичная аптека стоит. Вон там будь. Заезд как раз удобный. Запомни. Аптека, улица, киоск». «Сам на трамвай приеду». «Не вздумай, по новому адресу не найдешь. Прихвачу тебя ровно без 15:06 у аптеки». «Виагру на весеннюю охоту не забудь купить», — хохотнул насмешник. «Недалеко не ходи, дядь Вась, заблудишься». В деревне Василий Игнатьевич знал в лицо каждое дерево у троп, и каждое дерево на пути могло подсказать, сколько он километров прошел, а в городе впрямь легко заблудиться. Но не здесь, где голубым маяком сияет громада торгового центра, и вся жизнь будто вращается вокруг него. Стремительная, нервная, шумная, течет городская жизнь в разные стороны, по дну каменистых ущелий, ручьями гудящего транспорта, человеческих потоков. Влечет людей в верткие стеклянные двери, как рыбные стаи в ряжи. Безудержная лавина затягивает в свою толчею, принуждая подстраиваться к общему бегучему ритму, спешить в переходах и круговоротах. Горячие запахи из открытых ларьков с шаурмой и шашлыком мешаются с бензиновыми парами, их разносит по переулкам февральский ветер, серое небо соткано из многотысячного дыхания, дыма и чада. Василию Игнатьевичу не хватало здесь просторного неба деревни, вольготного лесного воздуха, духа его, широты и глубины. Шагал наобум, чувствуя себя крохотным существом в разрезе распахнутого муравейника, присматривался к заманчивым вывескам и растяжкам. Все они зазывали куда-то, предлагали что-то и сливались в один мельтешащий базарный ряд. Качнув пятипалыми рогами проскакал по верхам лось на фоне тайги. Скрылся из глаз. «Погоди-ка!» — застопорил себя Василий Игнатьевич и вернулся к вовсе не скачущему лосю. Тот мирно стоял в рисованных шиповниковых кустах над дверью магазина «Охота энд рыбалка». «Охотник энд рыбак» ходил по спортивно-промысловым секциям, восхищенно разглядывая выставочные вещи. Всякое казалось ему необходимой. Взять, что ли, сейчас пяток пластиковых уток? Нет, не в чем нести. Или рюкзак купить. Давно пора сменить латаный старый, а эту автомобильную сумку-морозильник для хранения рыбы и дичи подарить бы Денису. Дорогая, правда, и мелковатая. Сложно будет засунуть в нее, например, полутораметровую щуку, если только хорошенько скрутить. Ого, какая лодка! Надувная, но, кажется, не резиновая. На ощупь другой материал. В похожую двухместку на 200 кило нехилые деревенские мужики вчетвером садятся на спокойном озере, и ничего, ни разу не утонули. Спальный мешок, набитый стриженной верблюжьей шерстью, наверное, теплый, обогревателя не надо. Чего только не изобрели люди для облегчения лесных тягот. За спиной продавец нахваливал кому-то ружье. Практически классическая модель, не хуже помповика подобного класса, а главное дешевле. Василий Игнатьевич обернулся посмотреть, что там за ружье, и застыл. За продавцом по стене, крашеной мутновато и сине, как вечерняя озерная водица, с резвящимися стайками красноперок, прозрачными дымчатыми волнами струился сетчатым дождем, падал волосяной бредень. Не могло быть ошибки, это была его, Василия Игнатьевича, работа и песня, его запоздалая увлеченность, его долгие зимние вечера наедине с бубнящим телевизором. Его руки помнили учебу деда Володара, помнили собственное постижение древнего ремесла вязальщиков, эти нежные узелки, вывязанные крючком Адели, с думами о ней, хранимыми на донце самой солнечной памяти. «Бреднем любуетесь?» — переключился продавец на нового возможного покупателя. «Он продается?» — проговорил Василий Игнатьевич охрипшим почему-то голосом. «Нет, это самовязка коллекционная, мы ее сами купили. Впрочем, если вы человек состоятельный, есть ей цена». Просквозив небрежным взглядом по шапке и куртке Василия Игнатьевича, продавец повернул лицевой стороной нацепленный сбоку квадратик ценника. Цена была большая. Очень. Еще в позапрошлом году тихонький удивился бы, запредельная цена. Но заказчик, пожелавший остаться неизвестным, заплатил ему больше. Продавец снисходительно сообщил: «У нас недавно приблизительно за столько же приобрели одностенку и ряж». «Тоже из конского волоса?» «Да, тоже. Волосяные сети незаметны в воде и практичны в применении». «А то я не знаю», — усмехнулся про себя Василий Игнатьевич. «Но пользоваться ими владельцы, скорее всего, не будут», — охотно поделился предположением продавец. «Редкость музейного уровня, мастер вообще уникум. Сомнительно, что где-то еще сохранилось старинное искусство вязания таких сетей». «Кто же этот мастер?» «Посредник сказал, что вяжет их его дядя. Без работы, говорит, в деревне остался, вот и начал вязать от скуки. Ну и деньги, конечно, а нам реклама». «Где, интересно, он столько волос-то берет?» «С какого-то питерского конного завода вроде бы присылают». Ошеломленный нечаянным открытием Денисова лукавства, брел мастер-уникум по краю тротуара в стороне от быстроногих толп. Не замечал, что подметает полой куртки фары припаркованных машин. «С питерского конного завода, значит. То-то волос был чистый, мытый, свернутый отдельными прядками». Подозревая магазинщиков в сильном превышении стоимости сетей, Василий Игнатьевич думал о шалопае, который втройне больше всучил ему из своего кармана. Как теперь сказать обманщику, что он разоблачен? Хорошо бы добыть где-то волосяное сырье и навязать на сторожевой работе снастей, сдать их потом в охотничий рыбачий магазин без посредника, чтобы возвратить этому посреднику деньги, переплаченные мастеру сверх настоящей цены. Забыв о принятом перед собой обещании никого не осуждать, Василий Игнатьевич ругал племянника. «Эх, Дениска, Дениска, виагра ты, стаеросовая», и не находил других слов. До назначенного времени остался целый час. Скоро тот, кто отвечает за уличный рубильник, зажжет фонари, и желтый электрический свет создаст иллюзию тепла. Пальцы студеного ветра забирались под приподнятый воротник, дергали мерзнущие уши. Не дождавшись сочувствия фонарей, продрогший Василий Игнатьевич зашел погреться в аптеку. В кутерьме людей и вихрей она оказалась оазисом спокойствия. Вспомнив, что хотел купить тонкий резиновый жгут, всегда нужный в хозяйстве, Василий Игнатьевич склонился над стеклянным прилавком. Корпулентная дама-аптекарша приметила заинтересованность посетителя к бело-синей упаковке с наименованием «Виагра», лежащей отдельно от прочих коробочек, строго сказала: «Препарат выдается по рецепту». Василий Игнатьевич очнулся от размышлений о своей охотничьей прорухе. Погружаясь в жгучий стыд, повернулся было к двери, но дама неожиданно проговорила заговорщицким шепотом: «Мужчина, возьмите». «Спасибо». Он покорно взял высунутую в окошко картонную пачку. В некоторой оторопи отсчитал деньги. Таких денег полтора месяца хватало бы на хлеб. Стеснительным людям всегда трудно отказаться от ловко предложенной покупки. «На здоровье», — аптекарша кивнула с доброжелательным значением. Фонари отодвинули сгущенный сумрак. По городу шли и шли юные люди, озаренные улыбками и сердцами, парящими на нитках. Людям было тепло. Несмотря на вьюжный ветер, они ели мороженое и смеялись. Всюду горели неоновые огни, остатки новогодней мишуры посверкивали в окнах. Василий Игнатьевич быстро выкинул коробочку с виагрой в урну, взглянул на часы и побежал к торговому центру. Долго-долго стоял он на нижней ступени лестницы, покупатели так и сновали за голубым стеклом первого этажа. «Хороший навар будет у Дениса». Продавщиц не было видно, лишь раз мельком Василий Игнатьевич видел чью-то фигуру в бело-розовой форме. Может, и не Любу. Он все равно слышал ее смех. Любин смех звучал в его ушах и продолжал неоконченную улыбку Адели. А еще откуда-то издалека, наверное, из парка, доносилась прерывистая дробь дятла. «В феврале дятлы всегда сильнее стучат, зовут весну», — говорил дед Володар. «А в марте прилетят вороны, в апреле орлы, коршуны, чайки, за ними гуси и журавли, лебеди и утки». В нагрудном кармане зазвенел телефон. «Ты где гуляешь?» — закричал в телефоне Денис. «Я у аптеки 10 минут торчу». И вдруг что-то случилось. В голове у Василия Игнатьевича произошла какая-то встряска, какой-то маленький взрыв, и в уши ворвался лихой свист февральского ветра. Дышать сразу стало легко. «Погоди, Денис», — заторопился Василий Игнатьевич, «я тут, понимаешь, к одному человеку пошел, мне надо очень важную вещь ему сказать. Не жди меня, потом сам на такси приеду». И отключил телефон. Он пошел. Зашел по ступеням с чувством, что безрассудный порыв ни при чем, что свое действие он давно и основательно продумал. Это же хорошо, когда человек может греть кого-то и греться сам, чтобы никому не было холодно. И пусть женщины в деревне судачат, пусть осуждают малохольного Тихонького, сколько их душе угодно. Кто они ему такие?